Я беременна. Зачем? — умно спросил он. Так получилось. Ты хочешь, чтобы я подсказал тебе способы избавления от нежелательной беременности? Да нет, все способы мне известны и не подходят. По здоровью? Идеологически. Какая к дьяволу идеология, Кира? Зачем тебе это нужно? Нам нужно, — великодушно поправился он. Поздно пить боржоми. Ты признаешь ребенка, чтобы в документах не стоял прочерк? А непосредственный отец-производитель отказывается? Ну, считай зачатие непорочным. Ясно. Да ничего тебе не ясно, — вспылила я. Но этот аспект я отказываюсь обсуждать. Значит, я без обсуждения должен признать бастарда собственным ребенком? Сергей зло усмехнулся. Ну, алиментов никто у тебя не потребует. Еще бы. Лёшка и Лика знают о твоих грандиозных планах? Только Люба. Что говорит? То, что диктует здравый смысл. Вот видишь, ты упряма, как осёл. Буриданов? Нет, выражение «Буриданов осёл», — быстро заговорил Сергей, не избавившись от привычки что-то пояснять мне и Лёшке. Это о человеке, колеблющемся между двумя равносильными желаниями, двумя равноценными решениями. Идет от имени французского философа-схоласта, жившего в XIV веке, Жана Буридана. Якобы в доказательство отсутствия свободы воли Буридан привел осла, который, находясь на равном расстоянии от двух охапок сена, умер с голоду, так и не решив, с какой из охапок начать. Причем здесь Буридан? Это ты себя спроси, просветитель. Кира, чего ты от меня хочешь? Ну, кажется, ясно сформулировала фамилию и отцовство. Но это не мой ребенок. Зато я твоя жена. Какая ты жена, — отмахнулся Сергей. Добрая. Вот, носки штопаю, — невесело рассмеялась я. Сергей ухватился за спасительную ниточку. Ты меня разыграла, — вздохнул он облегченно. Игривая бабушка в возрасте элегантности. А я, честно говоря, струхнул. Кому хочется усложнять жизнь? Никому, кроме меня. Ну, хватит, пошутила и будет. Я тебе не дорассказал о Ганди. Обнаружилось одно очень любопытное неотправленное письмо. Сергей говорил, я почти не слушала. Думала о своем. Вспоминала, как сказала ему, что беременна Лешкой. Сергей тогда не возликовал киношно, не бросился с объятиями, не захлебнулся от счастья. Он смотрел на меня с жалостью, понимал, что исправиться не сможет, опорой и помощником не станет, на меня взвалится тяжкий груз, и меня жалел. Лучше бы помог материально. Чедолюбие в Сергее не густо. В аккурат на Лешку хватило, и на внучку немного осталось. Мой ребенок ему как пятое колесо, как рыбий зонтик, как слону гитара. Серега, — перебила я его, — ты несчастный человек, у тебя нет друзей. Да при чем тут друзья, — удивился он, — ты ошибаешься? Кроме Светы, которую ты видела, я познакомился с интересными типами из Музея Востока. У тебя нет старых друзей, — уточнила я, поймала себя на мысли, что хочется сказать ему гадость, но не остановилась. Твои друзья обязательно свежие. Месяц, два, год назад появившиеся, а старые растворились, ты их отработал. Ты шагаешь по людям. Нет, не вампиришь, ты в них отражаешься, как в зеркале. Любуешься своей физиономией, своей умностью, их восхищением. Когда в одном зеркале не видишь ничего нового, когда оно замутнится, ты переходишь к другому. И снова, как первый раз, твои истории, твои парадоксы, твое красноречие, публика рукоплещет. По сути, ты эгоист такой высшей пробы, что эгоизм уже перешел в свою противоположность, во вселенское человеколюбие, которое есть не любя никого. Ты как эссенция. Эссенцию перед употреблением разбавляют, иначе кислота разъест. Сергей посмотрел на меня внимательно, хмыкнул. «Странное у тебя сегодня настроение». то шутишь плоско, то комсомольскую агитацию мне устраиваешь.